Сотое. Скраб для тела. Чтобы сделать основу скраба, смешайте в равных долях сахар и кокосовое масло. Вы можете модифицировать рецепт в зависимости от вкусовых предпочтений и необходимого объема. Вам понадобятся 150 грамм кокосового масла, 150 грамм сахара, водонепроницаемая емкость. Смешайте ингредиенты в емкости. Храните в ванной, накрыв крышкой.